Глава 13. Если бы я только знала, что за прогулы трижды проклятых рун его чешуйство заставит меня чистить птичник, то ни за что не стала бы пропускать пары. Авось дождался бы малыш ночи, когда коридоры преподавательского этажа погружаются во мрак. «Что за пакость?» Очень натурально подражая злобному рыку зомби, выругалась я, пытаясь отскрести липкий помет крюкохватов от ботинок. «Сомневаюсь, что они теперь отмоются». Даже изготовленный мною лично пятновыводитель не ототрет эту ядовитую дрянь. Крюкохваты – одни из самых ядовитых существ нашей империи. Если бы не их покладистый, почти ангельский нрав, то из них могли бы получиться хищники не хуже обожаемых Ферди Гаргар. Но, вопреки своему устрашающему виду, крюкохваты питаются исключительно растительной пищей. Их ядовитая слюна и желудочный сок переваривают практически любое растение, даже колючки с соломой. Видимо, именно поэтому драконы завели этих страшных птиц себе в помощники. Неприхотливые в еде, но... Твою ведьму, да чего же они вонючие? Мне кажется, я вся до кончиков ногтей пропиталась этой вонью, пока чистила клетки. Драконы используют крюкохватов в качестве посыльных. Птицы переносят не только письма, но и серьезные поклажи. Они сильны и выносливы, несмотря на свои более чем скромные размеры. Мое появление в птичнике драконья почта не комментировала. Спокойные, как тролли, крюкохваты только мазнули по мне своими страшными желтыми глазами и продолжили жевать какого-то странного вида сена, тут же производя молниеносный пищеварительный процесс мне под ноги. Не птицы, а самые настоящие свиньи. Подумав, что чем быстрее я начну, тем быстрее меня будет ждать горячая ванна, я засучила рукава своей родной блузки, подвернула брюки и принялась за работу. Отдельной радостью стала интересная находка в виде небольшого чуланчика с инвентарем. А там, о чудо из чудес, нашлась самая настоящая метла. Это же просто настоящий подарок судьбы. Свою-то мягкопрутую любимицу я оставила в раздевалке спортивного зала Астейской школы. Осторожно подманила пока еще дикую метлу к себе, прикоснулась к черенку и ласково провела ладонью до самого основания. «Мы с тобой подружимся, дорогая». И метла, на удивление, отозвалась теплотой и мягкой вибрацией. «Какая ты лапочка!» — вырвалась у меня восторженно. Сроду не думала, что дикая метла так запросто к ведьме в руки пойдет, как к любимой хозяюшке. «Ну и чего ты в этом отстойнике застряла?» В бойницу залетел, сияя своим черным великолепием, Ферди. Ворон приосанился, поглядывая на крюкохвостов свысока, будто породистый рысак на стадо тупых коров. Те, к счастью, не впечатлились и, повернувшись к Ферди попой, продолжили усердно работать клювами. «Глянь, что я нашла! Она совсем ручная!» «Любишь ты всякий хлам подбирать!» — фыркнул ворон. «Метла как метла. У тебя дома в 100 раз лучше». «Так это ж дома, а то здесь». «Так тут ты не полетаешь. Даже если тебе Цербер разрешит полеты, ты отморозишь свой симпатичный зад сразу же». «Так-то оно так. Полет на драконе, когда под тобой огромное горячее тело, в этом плане безопаснее. Сомневаюсь, что в двух шубах я смогу удержаться на метле и не свалиться при первом же вираже, словно мешок с картошкой». Хотела было поставить метлу обратно на место, но она внезапно сама потянулась ко мне, плавно ложась в руку. «Видишь, я же говорю, ручная!» — глянула на Ферди, поглаживая метлу. «Ей тут одиноко. Мы ее не можем оставить». Ворон задумчиво почесал лапкой клюв. «Вась, а ты не задумывалась, откуда в драконьем птичнике могла появиться ведьминская метла?» «И правда, откуда?» «Возьмем ее, а заодно и выясним это», — решила я, подхватывая свою удивительную находку за черенок. «Вот теперь я почти довольна. Шляпы только не хватает, настоящей, ведьминской. Добуду, и можно оставаться тут насовсем. Вот лорд Тарасан обрадуется». Шучу, конечно. Он, бедный, когда осознал, что мне хватило наглости прогулять первый же день занятий, аж в лице изменился. Готова поспорить, у него до сих пор глаз дергается. Уже в комнате я пристроила свою новую подружку поближе к весело полыхающему камину и отправила Ферди на кухню. «Птичник птичником, а кушать-то хочется». Ужин я по понятным причинам пропустила. Надеюсь, Белава смилостивится и пришлет парочку лепешек для одной голодной ведьмы. Главная кухарка не стала ничего передавать, а заявилась ко мне в комнату сама, с огромным подносом. «Вот изверги!» — зло сверкнула глазами краснолюдка, увидев мой непрезентабельный вид. «Одна девка на всю академию, и ее голодом уморить решили!» Возмущению Белавы не было предела. Пока я плескалась в ванне, смывая с себя чудовищные ароматы птичника, она успела уставить единственный стол в моей комнате всякими вкусностями, среди которых оказалось воздушное безе. «Это божественно!» — пробормотала я, откусывая кусочек. «Ты просто богиня!» «Скажешь тоже!» — Залилась краской кухарка, налегая на пироги с капустой. «Вот эти попробуй. Яцек пёк. Он хоть и мужик, а руки откуда надо растут». «Говоришь так, словно он тебе нравится». «Нравится», — мечтательно выдохнула она. «Хорош чертяка. Да только полюбовница у него в деревне есть. Курва тощая, облезлая, смотреть страшно, а он все к ней наведывается». «А ты что?» «А я жду, когда он на меня посмотрит». «Да ты, подруга, влюбилась!» — воскликнула я, забывая про безе. «С другими ты смелее, а тут робеешь». Белава ничего не ответила, только тоскливо и как-то обреченно вздохнула. «Люблю его, мочи нет! Верно, так в девках и останусь. Никто мне более не нужен». В одно мгновение жизнерадостная краснолюдка погрустнела, потускнела и осунулась. «Знаю, как помочь твоей беде», — после небольшой паузы произнесла я. «Сварю тебе особое зелье». «Приворотное?» — в священном страхе прошептала Белава. «Да, приворотное», — кивнула в ответ. «Только если любит твой Яцек курву свою, не подействует оно. Против любви настоящей все чары бессильны». От меня Белава ушла довольная, повеселевшая. А я крепко так призадумалась, как же мне урвать котел для зелья-то? И самое главное, где? «Да, проблемка». Белава предложила расположиться у нее на кухне. Вот только дело это небезопасное. Обычная посуда не подойдет для зелья, особенно если там могла остаться хоть частичка обычной пищи, и в лучшем случае у меня ничего не получится, а в худшем разнесу половину кухни. И тогда у его чешуйства будут веские основания, чтобы сожрать меня, даже не пережевывая. Современные котлы для варки зелья очень дорогие, и не потому что сделаны из золота, а потому что на них наложены мощные чары, которые под силу только магам. Благодаря им котлы неприхотливы в быту, легки и всегда стерильны перед применением. Посидела, подумала, слопала еще пару пончиков и, решив, что утро вечера мудренее, легла спать. Утро следующего дня захватило меня различного рода делами. Внезапно оказалось, что вместо 3 пар рун у меня их теперь целых 5. Лорд Тарасан, видимо, решил воспользоваться невербальным посылом Ферди и загрузить меня по полной, так, чтобы времени на всякие вольности не оставалось. Правда, тут он немного просчитался. Если ведьме бросают вызов, она не может его не принять и будет делать ровно все наоборот, покуда у злобного дракона хватит его железных нервишек. Первую пару, где я знатно так выплеснула всю копившуюся от безделья энергию, заваливая куратора постоянными вопросами, снова вел Тарасан. Сначала он пытался еще хоть как-то меня игнорировать. Потом терпеливо выслушивал, отвечая сквозь зубы. А к концу занятия просто молчал, терпеливо внимая моему блестящему докладу на тему рунной техномагии, злобно сверля взглядом мою довольную физиономию. После пары меня окружила стайка самых смелых драконов, пытавшихся урвать хоть немного ведьминского внимания и, разумеется, выразить свое восхищение моим глубоким знанием предмета. Я вся сияла от такой популярности, похвалы и щедро раздавала улыбочки, пока за спиной не раздалось ледяное. «Всем разойтись! Через 5 минут на построение!» Курсантов словно ледяным ветром сдуло, только и сверкали их начищенные сапоги. «Эх, жаль, мы так хорошо беседовали!» Покосилась на злющего Тарасана и мило улыбнулась. «Вы хотели со мной переговорить?» Несколько секунд его чешуйство молчало, сверля глазами мою аккуратно причесанную рыжую макушку, а после скомандовала. «Идите за мной, Мицкевич!» Меня посещает острое чувство дежавю. Может, ему когда-то надоест рычать и командовать? Словно у великого лорда Северных гор других занятий не имеется, кроме как быть нянькой для одной маленькой ведьмы. Едва мы оказываемся на территории кураторского кабинета за закрытыми дверями, как его чешуйство пригвождает меня к стулу злобным взглядом и тихо, но очень грозно рычит. «Скажите, Мицкевич, чего вы добиваетесь, наплевав на мои предупреждения? Хотите, чтобы вся Академия передралась из-за вас?» Тупо хлопнула глазами в ответ. «И не надо строить из себя святую невинность», — продолжил наседать он. «Вы хоть имеете представление, что значит держать вас здесь рядом с молодыми драконами? Вы же самая настоящая бомба замедленного действия!» «Он только сейчас это понял», — шепчет мне на ухо Ферди, и я с трудом сдерживаю смешок. К несчастью, выражение моего лица не укрывается от куратора. «Она еще и смеется!» — взрывается от негодования лорд. «Вертихвостка!» «Кто? Я?» «Ну, есть немного». «Что вы нервничаете?» Приняв самый что ни на есть деловой вид, говорю я. «Было бы из-за чего. Присядьте, водички попейте. Хотите, я за чаем успокоительным сбегаю?» Тара-сан резко выдыхает, как-то заторможенно качает головой и, усевшись на свой стол, произносит. «Вы думаете, я не знаю об утреннем паломничестве курсантов к двери вашей комнаты, адептка?» «Я как бы надеялась на это». «Сейчас ситуация складывается таким образом, что курсанты не думают об учебе. И это может плохо кончиться, в первую очередь, для вас». «Это еще почему?» «Вот правда, очень интересно стало». «Потому что драконы не женятся на человечках». «Странно», — пожала плечами я. «У меня другая информация. Та, которая сидит у вас в приемной». «Досадное исключение из правил», — надменно фыркает этот сноб. «Пятно на весь род Тара-санов. Наша раса слишком гордится чистотой своей крови, чтобы мешать ее со всяким...» Куратор вовремя осекся, но мне и так было понятно, о чем толкует этот расист проклятый. «Вы поглядите, какой чистоплюй нашелся! Это мы, значит, человечки, недостаточно хороши для его лордства!» «Ну, скот чешуйчатый, ты у меня еще волком завоешь!» «Подождите!» — воскликнула я, смотря дракону прямо в его ледяные противные глазюки. «Вы что же, решили, будто я тут по... хвостом верчу специально? Мне начхать на ваших чистокровных драконов. Носитесь с ними, как с детьми малыми. Не мужики, а стадо овец какое-то. Меня, между прочим, дома жених дожидается!» «Жених?» — на радость мне вытянулась кураторская морда. «Разве ведьмы уходят замуж в таком молодом возрасте?» «А как же!» — горячо заверила я. «Я ведьма приличная, из древнего уважаемого рода, и кровь наша почище вашей будет, чешуйчатый. Вот!» Мне показалось, или глаза Тара-сана как-то странно загорелись. На щеках заиграли желваки, словно кто-то усердно крошит собственные зубы. «Могу я узнать имя этого смертника, вашего будущего супруга?» «Это еще зачем?» — напряглась я. «Сомневаюсь, что моя личная жизнь в вашей компетенции. Лучше проведите с курсантами воспитательную беседу. А то у меня, право слова, цветы ваши драконьи ставить некуда».